Глава 49. Костя. Бесцельно щелкаю пультом. Новости, фильм про ментов, комедия, снова новости, футбол. От быстро сменяющейся картинки мозг не успевает обрабатывать информацию и меня тупо начинает тошнить. Последние 3 недели я не живу. Постоянно возвращаюсь в тот вечер, когда все изменилось. Не могу обвинять Стаса, что именно у него на квартире начался тот беспредел в моей жизни. Но как же хочется ему врезать. Поэтому стараюсь не сталкиваться с ним в институте. Я вообще стараюсь лишний раз там не светиться. Не знаю, чем обернутся для меня прогулы, да и похрену уже. Раздражающая вибрация на телефоне только подбрасывает усталости в мое тело. Уверен. Закатываю глаза и торможу с ответом. Желание общаться сейчас не просто стремится к нулю, я видеть никого не хочу. Тем более того, кому хочется морду расквасить. «Да», — отвечаю. Аверин уже должен был сбросить звонок, а он все ждал. «Может, что-то важное мне скажет?» «Дома?» «Допустим. Открывай». Нехотя плетусь к двери и открываю. Как назло, заунывный скрип бьет по ушам, когда Аверин, опершись ладонью о косяк, придирчиво рассматривает меня с головы до ног. «Чего тебе, Стас?» — устало спрашиваю. Не ответив, отталкивает меня в сторону и проходит в квартиру. Притормозив минуту, закрываю дверь и плетусь за ним по своей же территории. «Ты в институте давно был?» «Тебе-то что?» Аверин медленно обводит все углы моей квартиры, почему-то часто кивает и садится на мое место перед телеком. «Преподы интересуются. Ты же лучше на курсе, и вдруг пропал. Нехорошо, Исаев. И ты вызвался меня найти?» «Хм. Костян, у тебя ко мне какие-то вопросы или предъявы?» Аверин прищуривается и опирается локтями на колени, приблизившись ко мне. Прочесываю языком зубы, оттягивая время. Не уверен, что следует посвящать его в свои проблемы. «Брился давно?» — продолжает донимать. Рефлекторно подношу руку к подбородку и нащупываю щетину, которая уже... Сколько? Пару недель точно. Внутри адский погром, который никак не восстановить. Постоянно что-то болит, ноет и режет. Словно лежу на операционном столе без анестезии и наркоза. Я не помню, когда ел последний раз. Мой сон поверхностный и рваный, и не представляю, что мне делать дальше. Видел Аленку в КВН. После ее выступления в сети вирусный ролик стали крутить с нарезкой. Прямой отсыл к Назаровой, та в бешенстве. Сердце сначала увеличивает свой ритм, а затем застревает на фамилии Карины, и дыхание вырывается из тела с хрипом. То, что я хочу забыть, уже никогда не забудется. А то, что желаю вспомнить, навсегда засело в каких-то отделах моего мозга и никак оттуда не вытащить эти воспоминания. Не видел. Показать? Не знаю, что ответить. При взгляде на Аленку меня на винты накрутит и в разные стороны разбросает. Скучаю по ней. Как безумец, ненормальный и неадекватный тип, готовый броситься к ней, стоит ей написать хоть слово. Назарова нехорошие слухи пускает. Взгляд мне в спину, который как пушечный удар долетает и выталкивает меня нахрен из окна. Зажмуриваюсь сильно, прогоняя картинки того, как я проснулся в своей спальне с лежащей рядом Кариной. До сих пор руки и ноги леденеют от этих воспоминаний, а легкие защелкиваются. Вдохнуть никак не получается. «Какие?» «Что ты с ней спал? Это так?» Жестко спрашивает, даже усмехнуться хотелось бы. «А тебе-то что?» «Мне ничего, но она же врет». «Не врет. В смысле?» Поворачиваюсь лицом к Аверину, и слова, как артиллерийская дробь, мучительно покалывают язык. Блевать от них тянет, а я все внутри их храню. Мне нравится, что я чувствую себя так плохо, потому что заслужил. «Мы были у тебя в тот вечер. Я пил. Не помню, сколько именно, но был довольно пьян. Когда пошел искать Аленку, то нигде ее не нашел. И последнее, что я помню, как обнимал и целовал Назарову. На следующий день я проснулся у себя в кровати, а под боком голая Карина. Высказал это так яростно, будто на все это меня толкнул Аверин. Гнев обсыпает меня сверху донизу, как сраная конфетти. Да бред какой-то, Исаев, ты не мог!» Полный разочарования взгляд Аверина в очередной раз напоминает мне о том, какое же я дерьмо. Я обещал Алене и не смог сдержать слово. На самом деле, позже я вызвал лабораторию и сдал кровь. «Там была наркота?» Не знаю, почему решил рассказать всю эту чернуху Аверину. Он хоть и избалованный мажор, но никогда не имел дела с наркотиками и презирает тех, кто хоть как-то с ними связан. «Да, довольно большое количество. Дня два отходил». «Ну тогда ты просто не мог, Костян!» Стас соскакивает со своего места. Его тон словно говорит о том, что ему не все равно на меня и на всю ситуацию в целом. А я не думал, что мне будет неловко о таком рассказывать. Чувствую себя будто голым. Но я помню, как целовал и обнимал Назарову. Камеры в подъезде показали, что я шел с ней к себе. Никто меня не заставлял и никто не волок силой. И я сделал это сам. Черт, подстава какая-то. Ни хрена не подстава. Я изменил Аленке. «Костян, а ты помнишь, как ты трахал Назарову?» Грубый голос Аверина врывается в тело и заставляет меня закипать и шкварчать. Одна только мысль о трахе с той сукой отсекает башку к чертовой матери. Не помню. Я не силен в наркотиках, конечно, но при большой дозе вряд ли можно совершать нечто безумное. Тем более трахнуться, когда ты еле ногами передвигаешь. Тебя же не ЛСД накормили. Как умалишенный уставился на Аверина, будто только что он открыл глаза мне на правду. Он, впрочем, ничего такого и не сказал, лишь свои предположения. Но странным образом у меня появилась надежда, что вдруг и правда ничего не было. На той записи, которую я достал, было видно, что я один иду с Назаровой к себе домой. Мы ждем лифт, и я ее целую. И я действительно еле стоял на ногах. Но вот как объяснить, что мы оба оказались голыми у меня в кровати? И главное, использованный презерватив, валявшийся прямо посередине комнаты. Если все так, как я думаю, Назарова не могла бы провернуть это одна, Костян. И это мало похоже на случайный вечер. Все было спланировано. Киваю, соглашаясь. Сашка говорит, что Аленке тоже хреново. Во рту разливается противная горечь от сказанного. Чувство вины губит клетки и снова хочется сдохнуть, потому что Аленка страдает из-за меня. «А ты, Сашка...» «Нет», — отрезает. Стас еще молча со мной постоял у окна и начал собираться, напоследок только уронив фразу, от которой мурашки затянули всю спину. «Ты знаешь, Исаев, если бы ты трахнулся с Назаровой под наркотиками, последнее, о чем бы стал думать, это о защите. А Назарова слишком ушлая, чтобы напоминать тебе о презике». Меня колотить от его предположения начало, а в груди адовое пекло. Как кусок земного ядра вместо сердца вставили. Раскрываю окно настежь, когда слышу звук входящего сообщения, и мутным взглядом вчитываюсь в буквы. «Привет. Не должна тебе этого писать, но я скучаю». Несколько раз прохожусь по строчкам глазами, а кровь в этот момент долбит по вискам и голову распирает от крутящихся мыслей. Блять, если бы Аленка знала, как я по ней скучаю. Бьет на поражение только одно желание увидеть ее. Хоть чуть-чуть, секундочку. Впитать в себя ее улыбку. Почувствовать тонкий аромат. Но уже не мечтаю коснуться ее кожи. Терпеть больше нет сил. Переодеваюсь в чистую одежду, хватаю ключи с тумбочки и выбегаю из дома. Я хочу услышать эти слова от нее лично.